Глава 7. Брак – благородное дело. Розмари, похоже, понравилось, – беспечно бросил Эндрю Равенель. Эндрю с отцом и Лэнгстон Батлер стояли в прихожей городского дома полковника на Кинг-стрит. Комната была сильно обшарпана. Пол из широких досок исцарапан шпорами. Скамьи тоже. Их использовали для снятия сапог. Батлер не стал снимать шляпу и не поставил трость в подставку. Он сжимал ее, словно готовясь пустить в ход. «Сейчас дело вовсе не в романтических порывах моей дочери». Лэнгстон Батлер вытряхнул все из кожаного бювара на стол и указательным пальцем с явным презрением начал ворошить счета и долговые расписки. «За доллары не больше 20 центов. Красная цена чести Равенеля». «Похоже, сэр, вы настаиваете, чтобы мой сын обручился с вашей дочерью?» — с надеждой спросил полковник Джек. «Чтобы Равенель стал моим зятем?» Бледные щеки Лэнгстона Батлера покрылись красными пятнами. «Кто-то из Равенелей породнился с Батлерами?» Эндрю выступил вперед, но отец придержал его за руку. «Довожу до вашего сведения, что я выкупил ваши долговые расписки и закладные, и срок оплаты по ним считается с сегодняшнего дня. Этот дом и остальное имущество будут проданы для погашения долгов. Отныне Чапультепек выступает под светом семьи Батлеров». «А теперь, Лэнгстон, слушайте меня», — оскалился полковник Джек. «Вы не завладеете нашим скромным домом. Батлеры уже захватили наши прекрасные земли, а земледелец вроде вас не будет завидовать скудному участку, который еще у меня остался. Я вас знаю, Лэнгстон, знаю с детских лет, когда вы были жадным, жестокосердным, заносчивым мальчишкой. У вас есть предложение к старику Джеку, маленькая сделка, чтобы унять пересуды. И как я могу предположить, слегка улучшить состояние Равенелей? Я прав, сэр?» Лэнгстон расплылся в особенно неприятной улыбке. «Ваша жена, Фрэнсис, была весьма уважаемой особой. Благороднее ее во всех низинах не сыскать». Джек Равенель побледнел. «Ни слова о моей жене, Лэнгстон. Вам не запятнать ее безупречную репутацию». Лэнгстон похлопал по куче бумаг. «Вы внимательно меня слушаете? Сегодня вечером на балу в Жокейском клубе я объявлю о помолвке своей дочери с мистером Джоном Хейнзом. После этого ваш сын публично извинится за недостойное поведение на ипподроме сегодня днем». Лэнгстон холодно посмотрел на Эндрю. «Возможно, вы были нетрезвы, сэр. Возможно, так обрадовались, узнав о помолвке моей дочери, что слегка забылись». Лэнгстон пожал плечами. «Оставляю детали на вашей совести. Если не способны правдоподобно лгать, ваш отец, полагаю, в силах помочь освоить это искусство. После того, как я приму ваши извинения, вы объявите о своей помолвке с мисс Шарлоттой Фишер. Сэр, я не женюсь на девушке, которой каждый прыщик на лице стоит 10 000 долларов. «Как вам будет угодно». Лэнгстон Батлер молча ждал, пока не иссякнут пустые проклятия Равенели перед принятием неизбежного. Вопреки радости внучки, Констанция Фишер приняла ее помолвку с Эндрю Равенелем, скрипя сердце. Чтобы вырваться из отцовского дома, Розмари согласилась выйти замуж за Джона Хейнза. После того, что поведал Тунис, жить здесь стало невыносимо. Когда она объявила об этом, Лэнгстон ответил: «Я не спрашиваю, почему ты подчиняешься. Мне достаточно твоего повиновения». Когда жених и невеста остались наедине в гостиной Лэнгстона Батлера, Джон Хейнс встал на колени. «Розмари, я не смел надеяться на такое счастье. И хоть я боюсь услышать ответ, дорогая, я все же должен знать. Ты по своей воле пошла за меня?» Розмари заколебалась, потом ответила: «Джон, давай попробуем». Бесстрастный, степенный Джон Хейнс засиял, как мальчишка. Вот и хорошо. Ну и ладно. Честнее не бывает. Милая Розмари, моя любимая Розмари. Шарлотта и Эндрю поженились в апреле. Невеста, хоть и не красавица, вся светилась. Почтенные дамы Чарльстона цокали языками и выражали надежды, что теперь-то Эндрю Равенель остепенится. Лэнгстон Батлер вдобавок подарил чете Равенели чернокожего музыканта. Даже Исайя Уотлинг не мог переделать Кассиуса в работника на плантации. Спустя 2 недели, когда Розмари и Джон Хейнс стояли перед алтарем в церкви святого Михаила, жених буквально цвел от счастья. Розмари была бледна и произнесла клятву верности так тихо, что ее услышали лишь немногие с первых рядов. Когда чета появилась на пороге церкви, ее уже поджидал у обочины Тунис Бонна, держа под узцы чалого коня. «Господи!» — воскликнула Розмари. «Текумсе! Ваш брат Ред дарит его вам и мистеру Хейнзу», — сказал Тунис. «Он пишет, что желает вам счастья в день вашей свадьбы». Лэнгстон Батлер обернулся к новоспеченному зятю. «Сэр, я куплю это животное и избавлюсь от него». Джон Хейнс сжал руку невесты. «Благодарю, сэр. Не надо. Эта лошадь — подарок от моего друга и брата миссис Хейнс, который мы с удовольствием примем».